Грань вторая. Активы. I call this the panel of value. Я называю это гранью, связанной с ценностями. Assets are your capital as a leader. Активы – это ваш капитал, капитал лидера. And capital is a term that most leaders understand very well, especially in business. А капитал – это термин, который очень хорошо понимают большинство лидеров, особенно в бизнесе. In business, we understand the concept of capital and returns. В бизнесе мы очень хорошо понимаем значение терминов капитал и возврата вложений. We have the ability to increase our capital. Мы можем увеличить наш капитал. Or raise the necessary capital. Или можем накопить необходимый капитал. With which we invest with the expectation of a return. Куда мы вкладываем, ожидая возврата вложений. Simply put. Говоря проще. When we go through the effort of raising our capital. Когда мы увеличиваем наш капитал. We expect to increase. Мы ожидаем этого увеличения. And this creates value. И это создает некую ценность. Both to you and the organization. Как для вас, так и для организации. So what are assets? Так что же такое активы? The most common assets include. В большинстве своем активы включают в себя. One. Первое. A person's relationships. Отношения данного человека. This is who they know. Кого они знают. Number two. Второе. Communication skills. Коммуникативные навыки. The ability to communicate effectively. Умение эффективно общаться. Number three. Третье. Information. Информация. What you know. Что вы знаете. And what is available to you. И где вы можете раздобыть необходимую информацию. Number four. Четвертое. Wisdom. Мудрость. The ability to use knowledge correctly. Умение и возможность использовать знания верно. Number five. Пятое. People. Сотрудники. You cannot succeed without people. Вы не можете достичь успеха без помощи других людей. Number six, counsel. И шестое, совет. Those around you, who you listen to. Люди, находящиеся вокруг вас, к которым вы прислушиваетесь. But remember. Но помните. Assets are anything that has value. Активы – это все, что имеет ценность. That can be developed. Все, что можно развивать. So it becomes even more valuable. Увеличивая ценность. And it is the best leader who can spot the value others do not yet see. И самые выдающиеся лидеры – это те лидеры, которые видят скрытую ценность, скрытую от глаз других. For example. Например. Bill Gates. Bill Gates. You know him. Я думаю, вы его знаете. But what you may not know is that IBM and Apple saw machines. Но вот что вы, скорее всего, не знаете. Компании IBM и Apple видели машины. Only Bill saw software. И только Билл увидел программное обеспечение. He saw that hardware could and would become a commodity with small profit margins. Он понимал, что со временем оборудование станет распространенным товаром, средством массового потребления с очень низкими прибылями. But his claim to fame was not the software. Поэтому не столько программное обеспечение сделало его выдающимся. But his ability to see value the big boys did not see. Сколько умения увидеть ценность, которую не увидели большие мальчики. And value the big boys even laughed at. Ценность, над которой даже смеялись эти большие парни. So in order to use assets, для того, чтобы использовать активы and the panel of value to strengthen your leadership and influence, и грань, связанную с ценностью, для того, чтобы усиливать ваши лидерские качества и влияние, number one, первое. Know your resources. Узнайте все о своих ресурсах. Take stock of what you have. Проведите инвентаризацию того, что у вас есть. Many leaders are truly not aware of what they really have. Большинство лидеров не знают, что у них есть на самом деле. Some of those resources would be money. Некоторыми из этих ресурсов являются деньги. Time. Время. Products. Продукты. Brands. Бренды. Intellectual property. Интеллектуальная собственность. Etc. Ну и так далее. And see how resources can be connected together. И вы должны увидеть, как эти ресурсы можно собрать воедино. To create even more resources. Для того, чтобы создавать более ценные ресурсы. So one plus one yields three. Для того, чтобы один плюс один равнялось трем. Number two. Второе. Take care of your relationships. Заботьтесь о своих отношениях. This speaks of who you know. Эта часть касается того, кого вы знаете. Now I see this in two different categories. И я вижу это в двух разных категориях. First of all, are the people closest to you. Первое – это самые близкие вам люди. The ones you listen to. Люди, к которым вы прислушиваетесь. The greater the leader you become. Чем более выдающимся лидером вы станете. The greater your sphere of influence. Тем больше будет ваша сфера влияния. And influencers who influence you. И тем более значимыми будут люди, которые влияют на вас. More on this a little later. Но об этом мы тоже поговорим чуть позже. Second. Второе. Your relationship with the people you lead. Ваши отношения с людьми, для которых вы являетесь лидером. Can they trust you? Могут ли они вам доверять? It's very difficult, if not impossible, to lead people who do not trust you. Очень сложно или порой невозможно вести за собой людей, которые вам не доверяют. So how can you build trust? Так как же построить доверие? Well, one way is to believe in them. Самый первый способ — это поверить в них. Number three. Третье. Use your communication effectively for positive influence. Используйте свое общение эффективно для того, чтобы ваше влияние было позитивным. Successful leaders communicate. Успешные лидеры общаются. Successful leadership and communication are inseparable. Успешное лидерство и успешное общение неразделимы. Communication is much more than speech. Причем общение — это понятие гораздо более широкое, чем просто беседа. Everything about a person communicates. В человеке доносит сообщение все, что в нем есть. Their speech. То, как он говорит. Their eyes. Его глаза. Their posture. Его поза. Their hands and facial expressions. Положение рук, выражение лица. The way they walk into a room. То, как он входит в комнату. The way they walk out of a room. То, как он из нее выходит. Clothing. То, как он одевается. Etc. И так далее. A leader communicates who they are. Лидеры доносят сообщение о том, кто они есть. And what they believe. И во что они верят. The people we lead can hear one thing with their ears. Люди, которых мы ведем за собой, своими ушами могут слышать одно. And yet perceive the opposite of what is being said. Но воспринимать совсем другое, не то, что вы говорите. Why is that? Если вы спросите, почему? Because everything about us communicates. Потому что сообщение доносит любой аспект нашего внешнего вида. And a lack of effective communication. И отсутствие эффективного общения. Opens the door to confusion, fear, suspicion, and assumptions. Открывает двери для путаницы, страха, подозрений и предположений. That which is conceived well is expressed clearly. То, что было понято легко, было ясно преподнесено. A successful leader. Успешный лидер. Can take what was previously unthinkable. Может взять то, о чем раньше не смели и думать. He can communicate it until it is conceivable. И донести это так, чтобы люди это поняли. And that makes it doable. И только это сделает то невероятное вполне реальным. And your communication must be constant. And consistent. И ваше общение должно быть неизменным и последовательным. Number four. Четвертое. Be an information magnet. Будьте магнитом для информации. Good information gives you the possibility for speed to move and to change faster. Хорошая информация дает вам возможность двигаться быстро, меняться и развивать серьезную скорость. Information gives you the opportunity to do what others cannot because they do not know. Информация дает вам возможность делать то, чего не могут сделать другие, потому что они об этом не знают. Information gives you an advantage in part because of speed and opportunity. Отчасти информация дает вам преимущество за счет скорости и возможностей. But also because you will be able to make better decisions more quickly. Но помимо этого, она дает вам возможность принимать более верные решения быстрее. Because you have more fact. Потому что у вас больше фактов. And less opinion. И меньше мнений. Information is power. Информация — это сила. You know better what to do. Вы лучше знаете, что нужно делать. Because of the details and facts you are aware of. Потому что вы знаете о неких фактах и о неких деталях. Secrets are secrets. А секреты — это секреты. You probably want to keep your mouth shut. Если у вас есть секрет, держите рот на замке. Number five. Пятое. Never underestimate or undervalue the people around you. Никогда недооценивайте людей вокруг вас. We have different types of relationships with the people in our lives. В жизни мы строим с людьми разные отношения. We have our authorities. У нас есть люди, которые являются для нас авторитетом. Those who are over us. Люди, которые стоят на ступень выше. Will they allow us to lead? Позволяют ли они нам вести других? To innovate? Или мыслить инновационно? You see, these can be assets as well as conditions. Потому что эти активы могут превратиться в условия. You have your peers. Далее следуют ваши коллеги, в широком смысле. These are the people next to you. Это люди, которые находятся на одном уровне с вами. Are they wise, are they smart, or are they fools? Они мудры или они дураки? We are influenced by those closest to us. На нас очень сильно влияют те, кто нас окружает. And those closest to you will have a large part and how far you can go. И люди, которые нас окружают, очень серьезно влияют на то, насколько далеко вам удастся пройти вперед. Then we have subordinates. Далее следуют люди, которые находятся у вас в подчинении. These are the people who are under us. Это люди, которые находятся под вами. Now, there are different types of people who are under us. В нашем подчинении находятся разные типы людей. There are those who do not wish to be led and cannot be persuaded. Есть люди, которых невозможно ни в чем убедить, и они не хотят, чтобы никто их никуда вел. That would be a condition. Это условие. There are those who do not care either way. Есть люди, которым все равно. That is also a condition. Это тоже условие. But then there are those who are willing to be led. Но есть люди, которые хотят, чтобы вели их вперед. And those who wish to be led. Именно эти люди. They are our assets. Являются нашими активами. We need to learn to use conditions to increase our assets. Нужно научиться использовать условия для того, чтобы увеличивать ценность ресурсов. Now your relationship with these people will determine your success. Ваши отношения со всеми типами людей определяют ваш успех. Because all of these have some form of influence on you, your life, your business, your family. Потому что эти люди влияют в какой-то степени на вас, вашу работу, вашу карьеру, вашу жизнь и вашу семью. Number six. Шестое. Sit at the table of kings. Занимайте место за столом с королями. Wisdom is found in the multitude of counsel. Мудрость можно получить, прислушиваясь к мудрому совету. Now we're talking about wise counsel here. Здесь мы, безусловно, говорим именно о мудром совете. And I do emphasize wise. Я хочу подчеркнуть слово «мудрый». You know, you cannot see what is in the barrel if you're in it. Вы не можете понять, что находится в бочке, если сами в ней сидите. Your wise counselors. Ваши мудрые советчики. Oftentimes have the ability to see what you do not. Часто видят то, чего не видите вы. Because they know you. Потому что они вас знают. And they will help you to maintain your focus. И именно эти люди помогут вам сохранять свой фокус. Let's move to the next panel and talk about focus in greater detail. Давайте перейдем к следующей грани и более детально поговорим о фокусе.